Глава 4. Вот она, знакомая витиеватая дорога, местами накреняешься так, что можно перевернуться. Для любителей экстремальной езды идеально подходит. И те же холмы еще издали проступают. Трава зеленая, деревья тоже в зеленое оделись. Красивый город Лихвин. Жаль, что он не знал его раньше. Дом Селезневой в самом начале. Парковаться очень удобно. На подъезде хорошая асфальтированная дорога. И первым Сергея встречает верный Кекс. Калитка распахнута, пес беспрепятственно выходит за ворота, и только он? А где все остальные? «Привет, друг!» Сергей погладил пса, почесал за ухом. «Ну что, соскучился?» Кекс встал на задние лапы, обнюхал Сергея и привычно лизнул в лицо. «Где твоя хозяйка?» «Что-то не слышно ее». Кекс в ответ громко гавкнул. «Жаль, разговаривать по-человечески не умеет. Рыжего, кстати, Сергей временно оставил у матери. Пусть поживет, другим воздухом подышит. С Татьяной Михайловной на досуге поболтает. Она к этому спокойно отнесется, не то что отец. Ему такие изобретения показывать рано. А может, и вовсе не надо. Не одобрит. Противник любых новшеств. Ему, как раньше, всегда больше нравится». Сергей пошел во двор. Калитку закрыл. Непривычная тишина резала слух. Дома, похоже, нет никого. Может, в город отправились обе? Алису-младшую ему бы тоже хотелось увидеть. Понять, ждала ли она его возвращения. Хотелось бы, чтобы это было так. Дом закрыт, на двери замок висит. Точно, ушли в город. Или в лабораторию отправились. Хотя туда средь бела дня лучше не соваться. Аномальная зона все-таки. Надо поддержать статус. Сергей поискал глазами. Где может быть ключ? «В бане», — протянул знакомый голос. У ног оказался белый Дкот. Потерся спинкой о ноги. Сергей погладил и его. Ну, в бане так в бане. И пошел, куда кот сказал. С баней этой связаны не самые приятные воспоминания. Еще совсем недавно две милые дамы с одинаковым именем Алиса пытались его в этой бане изжарить. Он тогда и правду подумал, что они на это способны. Кстати, надо будет у них выяснить насчет продавщиц в магазине. Они реальные люди или тоже подставные киборги? Очень может быть второе. Алисе Игоревне в городе нужны свои люди. Послушать, о чем местные жители говорят, узнать последние сплетни. В ее деле это очень пригодится. Ключ висел на гвозде в предбаннике. Сергей снял его, пошел к дому, поднялся на крыльцо, вставил ключ в замок и повернул два раза. Пошел. В доме тишина, муха не пролетит. Чисто, прибрано, все как обычно. На столе, накрытое полотенцем, большое блюдо. Чай в заварнике налит до краев. И лист бумаги, сложенный вдвое, на котором написано «Угощайся, Сережа». «Значит, ждали меня», — обрадовался он. «Знали, что вернусь». Сел за стол, откинул полотенце. Любимые румяные пирожки. Алиса Игоревна — мастер кулинарии. Налил чаю. На соседний стул примостился белый Дкот. Тоже взял пирожок. Сергей ел, но думал при этом об Алисе Игоревне. Чувство тревоги возникло из ниоткуда и не желало уходить. Куда она могла деться? Если ждала его, то почему не встретила? На нее совсем не похоже. Если только что-то срочное потребовало ее присутствия в другом месте. Надо идти в город и узнавать. Там наверняка подскажут. Можно еще к Митричу зайти. Вдруг ему тоже что-то известно. Решив так, Сергей больше не медлил ни секунды. Вышел, закрыл дом, повесил ключ обратно на гвоздь и за ворота. Кекс по привычке за ним, но Сергей остановил. «Поеду на машине. Ты будь здесь, охраняй дом». Пес все понял. Умный он, хотя и не киборг. А Митрич жил в соседнем доме. Калитка заперта, Ворота закрыты наглухо. Сергей долго стучал, но никого не дождался. Значит, Митрича тоже нет. Так, и что тут произошло, пока его не было? Всего-то 2 дня. «Не к добру это все», — сказал вслух Сергей. Тревога его не покидала. Еще и предчувствия нехорошие появились. Если с ними со всеми что-то случилось, он обязан разузнать и помочь. А как же Кай? Кай потом. Сначала Селезневы. В центре города царило оживление. Неожиданно. Сергей остановил машину недалеко от магазинов, и почти сразу ему навстречу бросились местные жители, коих была едва ли не целая толпа. «Вы слышали последние новости?» — перебивая друг друга, верещали они. «Новый мэр объявился». «Какой мэр?» — Сергею это было мало интересно, но протиснуться сквозь толпу оказалось непросто. «Фамилия Пискарев. Важный такой человек. Весь из себя. Приехал и сходу заявил, что будет в Лихвине наводить порядок. Мол, здесь одним безобразия творятся». «Мэр Пискарев? Совпадение ли? А как зовут его?» — спросил Сергей, чтобы окончательно убедиться. «Алексей Петрович. Прибыл, говорят, из Москвы. Бывший научный работник». «Нет, ну, такого просто не может быть, чтобы все сходилось в одной точке. Понятно, что Пискарев в лицо заинтересовано, но в мэры зачем идти? И какой порядок он собрался наводить в Лихвине?» «Где Селезнева, Алиса Игоревна?» — снова спросил Сергей. «Ее кто-нибудь видел?» Все разом повернулись в его сторону. Один бойкий старичок отделился от толпы и подошел ближе. Заговорил шепотом. «А ты что ж, вроде и родственник, так?» «Дальний», — подтвердил Сергей. «И не знаешь, что произошло?» «Конечно, не знаю. Я только приехал в Лихвин». Старичок махнул рукой, присвистнул. «Забрали твою родственницу. Как пить дать? Вчера приезжали за ней и прямо из дома забрали. Вместе с соседом ее, этим самым Митричем. Так вот, почему он не открывал». «Точно, с Митричем. В областной центр увезли». Сергей тут же набросился на старичка с вопросами. «Кто увез? Зачем? Куда конкретно?» «Известное дело», — старичок хитро подмигнул ему. «Сумасшедший дом. Там им обоим самое место». И толпа взревела. «Правильно! Давно пора! А то привыкли людям головы морочить. Пусть теперь полежат там. Может, смирными станут, если обратно выйдут». Сергей отшатнулся. Возгласы превратились в бессмысленную какофонию. Слова он перестал разбирать. Оперся на боковую дверь, закрыл глаза, вдохнул-выдохнул глубоко несколько раз. В голове не укладывалось, как такое могло произойти. В один день и мэр новый появился, и Алису Игоревну в дурдом увезли. Если эти события не связаны друг с другом, то он может считать себя балериной, блин. Осталось разобраться, кто это все задумал. «Сергей! Эй, Сергей!» Кто-то тихо позвал его. Голос вроде знакомый. Поискав глазами, Сергей увидел стоящего в дверях музея заведующего. Того самого паренька в очках. «Влад?» — тот поманил его рукой, при этом непрестанно оглядываясь на толпу. «Но они свое дело сделали», — сообщили последние новости вновь появившемуся человеку. «Теперь можно заняться более привычным перемыванием костей неугодных горожан». Сергей подошел к Владу. Тот пропустил его внутрь музея, потом вошел сам и запер дверь. «Тсс», — Влад приложил палец к губам. «Вам уже сообщили, что здесь произошло? Про нового мэра и Алису Игоревну?» «Да, я пока не могу это переварить», — поделился Сергей. «Так вы тоже связываете эти 2 события?» Влад серьезно посмотрел на него. «В общем, вы правы. Алису Игоревну упрятал сумасшедший дом именно мэр. Пискарев? А вот это вообще ни в какие рамки не укладывалось. Но это невозможно. Они ведь друзья и соратники». Сергей не заметил, как проговорился. Но Влад, как оказалось, уже в курсе. «Были соратниками», — сказал он, — «ровно до вчерашнего дня». Сергей опешил. «Вы лучше присядьте», — посоветовал Влад. «Я расскажу вам то, что знаю». «Когда вы уехали, Сергей, в Лихвине объявился целый кортеж автомобилей во главе с вышеупомянутым мэром. То ли это совпадение, то ли они выжидали удобный момент. Мэр собрал горожан на площади и объявил, что его назначили сюда и что теперь он будет строго за всем следить. Спросил, есть ли какие нарушения, проблемы и так далее. И все, конечно, упомянули Алису Игоревну», — недовольно протянул Сергей. «Она тут каждому поперек горла. В общем, вы правы. Ее ведь боятся. Что греха таить, и я тоже», — признался Влад. «Но при этом я знаю, что Алиса Игоревна не совсем та, за кого себя выдает. Сами догадались или кто-то подсказал?» «Степан Егорыч, бывший заведующий музеем», — Влад еще больше понизил голос. «Он позвонил мне и попросил связаться с вами, как только вы приедете». «Степан Егорыч, Кузьмин». Алиса Игоревна упоминала его в разговоре. «Еще один ее соратник и бывший коллега. Может, этот хоть не окажется предателем?» «Как же Пискарев решился на такое?» «Но нет, поспешных выводов делать не нужно. Вначале собрать информацию и проанализировать». «Что дальше, Влад?» Мэр выслушал все жалобы и замечания, сказал, что в обязательном порядке их рассмотрит, сел в автомобиль и отправился прямо к дому Алисы Игоревны. Туда же приехала и вызванная им, видимо, заранее, бригада скорой психиатрической помощи. Алису Игоревну забрали, а вместе с ней и соседа. «Митрича», — подсказал Сергей. «Ну, того, что с пиджаком и в тельняшке. Я его имени не знаю. Он в музее ни разу не был, только в магазин заходил». «А где была Алиса, та, что младшая?» «Ее не взяли, так как на нее жалоб не поступало. Но она поехала за ними следом». «На чем?» «Сергей, я всех подробностей не знаю», — развел руками Влад. «Но, думаю, вам стоит самому отправиться в Тулу и разобраться. Если повезет, вас даже пустят в приемную заведующего. Ну, во всяком случае, вы сможете что-то узнать о дальнейшей судьбе вашей родственницы». «Да уж, как быстро здесь все поменялось. Мгновение ока друзья переметнулись на сторону врагов, а те, кого еще недавно боялись и уважали, теперь вынуждены доказывать перед всем миром свою адекватность. Положительно, он должен в этом вмешаться. Оставлять Алису Игоревну в психбольнице нельзя». Сергей сорвался с места. Влад еле успел остановить его на пороге. «Стойте, Сергей, я не успел вам сказать главное». Он остановился. Что может быть главнее того, что он уже слышал? «Сергей, я...» — Влад потупил взгляд. «Я хочу, чтобы вы знали. Я теперь на вашей стороне. Готов поддерживать вас во всем». «Теперь?» — переспросил Сергей. «А что было раньше?» «Раньше я не знал, что здесь происходит, но Степан Егорыч меня просветил». «Значит, он вам доверяет?» Однако сам Сергей не мог этим похвастаться. Пискареву доверяли всем миром, и что в итоге? Он первым предал свою соратницу. Мало того, упрятал ее за надежные четыре стены, откуда выбраться не так просто, особенно в ее возрасте, учитывая репутацию в городе Лихвин. «Я вас не подведу», — уверенно заявил Влад. «И если будет нужно, зовите». «Хорошо». Сергей все же смягчился. «Спасибо за информацию, Влад». Они пожали друг другу руки, и Влад выпустил его через задний ход. «Ни к чему», — сказал он, — «лишний раз мелькать перед горожанами. Они теперь не скоро успокоятся. Будут еще много дней обсуждать происшедшее. Ну а к нему, как к родственнику виновницы всего, особое внимание». Сергей и сам это прекрасно понимал и лишний раз показываться на глаза людям не хотел. Через кусты добрался до своей машины, открыл дверцу, тихо сел, завел мотор и поехал. К счастью, никто ему не препятствовал, но он точно знал, с этого момента за ним будут следить. Наверняка в толпе есть люди Пискарева, которые теперь, до сих пор в это не верится, по ту сторону баррикад. Ну, раз так, придется бороться. Другого варианта Сергей даже не рассматривал. Только борьба. «Теперь это и мое дело тоже», — сказал он. «Если КВСС его чувствует, он поймет, что Сергей прав». А по дороге в Тулу вспомнилась тень. Очень кстати. Не хотел Сергей брать на себя ответственность, а придется. Сделал один шаг, дальше само собой пошло. И отступать нельзя. Затронута честь команды, а это едва ли не самое главное. «Прорвемся», — убеждал сам себя Сергей, впервые в своей жизни ввязавшись в столь опасную авантюру.